твой ангел-хранитель. Еще когда Лиза была такой маленькой, что не умела ни говорить, ни ходить, ее ангел-хранитель уже прилетал к ней и невидимо стоял у ее кровати, ограждая Лизу от всякого зла. Когда Лиза подросла, мама рассказала ей об этом и научила ее молиться ангелу-хранителю. А можно его увидеть? Обыкновенные люди его не могут видеть. Ангелов можно только чувствовать, да и то в редкие минуты. В какие минуты? Как чувствовать? Видишь ли, ангелов можно чувствовать, как запах цветов или тепло вокруг себя и в самом себе, во всем прекрасном, в голубом небе, в музыке, в улыбке людей, в лунном свете. Во всем этом можно иногда уловить, как пролетает ангел. Бывает небеса чисты, как снег, и в них струится серебристый свет. Да, это так, я это знаю. Значит, это светлый ангел пролетел для тебя свою он песенку пропел, и она как будто в дверцу твою льется сердце, и там живет она. Значит, это светлый ангел пролетел. Бывает песенки мотив простой, нам дарит тихой радости покой. Да, это да, я это знаю. Значит, это светлый ангел пролетел для тебя свою он песенку пропел, и она как будто в дверцу в твое льется сердце, и там живет она. Значит, это светлый ангел пролетел, светлый ангел, для меня свою он песенку пропел, она как будто в дверцу мою льется сердце, и там живет она. В глубине сердца также можно слышать голос ангела. Но ты еще маленькая и вряд ли можешь понять. Я не маленькая, мне скоро будет 6 лет. На другой день, когда Лиза пошла гулять с тетей Аней, она закинула голову и долго-долго смотрела в голубое небо, но ничего не увидела. Узнав об этом, мама рассмеялась. Лизе стало досадно, и она решила, что больше не будет стараться увидеть своего ангела. Каждый вечер она обращалась к нему в молитве но все остальное время не думала о нем. И все-таки Лиза увидела его. Конечно, не так, как мы видим друг друга, а глазами своей души. О том, как это случилось, ты узнаешь из этой истории. Гулять Лиза ходила с тетей Аней. Они всегда шли на бульвар к своей любимой скамейке, около которой росла сирень. Сюда же приходила со своей бабушкой одна девочка, Инночка, с которой Лиза скоро подружилась. Однажды Инночка принесла на бульвар замечательную вещь. Это был небольшой негритенок, весь черный, с белыми блестящими зубами, с курчавой головой, в ярко-красном костюмчике. Лизе он так понравился, как ничто никогда не нравилось. Она была готова отдать за него все свои игрушки. Но Инна, конечно, и не думала меняться. Лиза стала просить маму купить ей такого негритенка. Я его в кроватку из цветочных лепестков на ночь спать уложу. Расскажу ему я сказку перед сном или тихо спою. Этот чудный негритенок, он весь черный, как галчонок. Ты немного денег накопи и скорее его купи. Можно в ванной сделать море, рыбок запустить, их он будет ловить. А из листиков кленовых хижину сплести, там и будет он жить. Этот чудный негритенок, он весь черный, как волчонок. Ты немного денег накопи и скорее его купи. Но мама сказала: во-первых, нет денег. А во-вторых, Пасха уже прошла, а до твоих именин еще целый месяц. Лиза чуть не плакала. Она представляла себе, как хорош был бы негритенок в кукольной коляске, которая у нее была. Ведь она как нарочно для него сделана. А как приятно было бы посадить негритенка в уголке среди других кукол, одевать, укладывать спать, показывать всем другим девочкам. Ведь ни у кого, кроме Инны, такого негритенка не было. За 2 дня до того, как ехать на дачу, Лиза, как всегда, пошла с тетей Аней на бульвар. Пришло время собираться домой. Тетя Аня поднялась и стала прощаться с Инночкиной бабушкой. Обе они, разговаривая, не смотрели на скамейку и не видели, что под ней на земле лежит упавший негритенок. В это время, как нарочно, Инночка уронила мячик. Он покатился, и она побежала за ним. Лиза быстро нагнулась, схватила негритенка и сунула его в сумку. Это была клетчатая сумка, в которой тетя Аня носила на бульвар свою книжку, очки и Лизины игрушки. Никто ничего не заметил. В первую минуту Лизе было очень весело и интересно, но чем ближе она подходила к дому, тем больше начинала бояться, что тетя Аня заглянет в сумку. Какой-то внутренний голос еще на бульваре говорил ей: «А ведь это очень гадкое, бесчестное дело ты делаешь!» Слышался ей все громче и громче. Как только они вошли в переднюю, тетю Аню позвали к телефону, и Лиза успела вынуть негритенка из сумки, так что этого никто не увидел. Она принесла его в свой уголок и посадила, как раньше мечтала, среди всех остальных игрушек. Но теперь это почему-то не доставило ей никакой радости. Даже наоборот, дома негритенок показался ей совсем другим, вовсе не таким красивым и играть с ним уже не захотелось. К тому же его нельзя было оставить на виду, ведь мама или тетя Аня сразу его заметят и спросят, откуда он взялся. Показать его другим девочкам, когда они придут в гости, конечно, тоже было нельзя. Лиза спрятала негритенка под подушку. «Может быть, я потом с ним поиграю?» – подумала она. Но и потом ей не только не хотелось играть с негритенком, но даже и вспомнить о нем было противно. «Самое лучшее – выкинуть его куда-нибудь!» «Но куда? В кухонное ведро? Там кто-нибудь заметит его непременно, даже если его сломать!» Да, теперь она с удовольствием смяла бы, сломала его, настолько он стал ей ненавистным. Так, ничего и не придумав, Лиза сунула, наконец, негритенка в шкаф тети Ани, в ее узел с разными лоскутками. Лиза надеялась, что теперь она отделалась от него. Но нет, негритенок все время ей вспоминался. Хорошее настроение к ней не возвращалось. Пришла Люся, девочка из соседней квартиры, но Лиза с ней поссорилась. Все в этот день казались ей злыми и неприятными, и она грубо отвечала тем, кто с ней заговаривал. Лиза теперь уже не могла не сказать самой себе, что поступок, который она совершила, называется воровством. «Зачем? Зачем я это сделала?» – повторяла она. Вечером Лиза в первый раз заснула, не помолившись. Следующее утро было солнечное и веселое. Но как только Лиза проснулась, она вспомнила о негритенке, и вся ее радость пропала. В 2 часа дня тетя Аня, как всегда, пошла с Лизой гулять. Лиза ни за что не хотела идти к любимой скамейке и тянула тетю Аню в другую сторону. Она думала, что им удастся не встретиться с Инной, но едва они вошли на бульвар, как показалось зеленое пальто Ининой бабушки, а за бабушкой и сама Инна. Бабушка тотчас же спросила: «Вы знаете, у нас куда-то пропала любимая Инночкина кукла. Она случайно не попала в вашу сумку?» «Нет». Лиза страшно покраснела и сделала вид, что не слышит. Инночка была не такой веселой, как всегда. Лиза тоже совсем не могла играть. Ей хотелось как можно скорее уйти домой, чтобы не видеть Инну. Дома, однако, было еще хуже. Лизе стало вдруг казаться, что все догадываются о том, что она сделала, и как-то особенно на нее смотрят. А когда тетя Аня подходила к шкафу, сердце у Лизы так и замирало. Тот внутренний голос, который раньше удерживал Лизу от воровства, теперь тихо говорил ей: «Теперь ты не только воровка, но еще и обманщица. Ты должна признаться, попросить прощения, и тогда тебе, может быть, снова будет легко». «Ах, почему мне так плохо? Сердце забилось тревога. Не хочу я играть, не хочу ничего, потому что это воровство. Что за таинственный голос мне отвечает так скоро и все шепчет и шепчет мне тихо в ответ? Это стыдно, это скверно, это грех. Что же мне делать, как мне быть и чем загладить вину? Надо маме все открыть, а игрушку вернуть. Ах, это очень нелегко, а может, лучше смолчать? И час за часом, день за днем, снова придется лгать. Лиза чувствовала, что нужно вернуть игрушку, но она не могла на это решиться. Так прошел второй день. Весь этот день мама как будто не замечала Лизу. А вечером, когда Лиза легла, мама подошла к ней и, посмотрев ей пристально в глаза, прямо спросила: «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Лиза задрожала, уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Оказалось, что мама уже все знала, потому что днем после прогулки тетя Аня собиралась шить и заглянула в узел с лоскутками. Долго плакала Лиза, и долго мама разговаривала с ней. «Неужели ты не знала, как поступить? Неужели ты не слышала голоса в своей душе? Ведь это и был голос ангела-хранителя. Вот ты хотела его видеть. Видеть его могут только святые, но ты слышала его голос. Всегда слушайся этого голоса и поступай так, как он велит. Ведь правда, что эти два дня у тебя было очень плохо на душе? Это потому, что твой ангел-хранитель отошел от тебя. Когда он увидел, что ты сделала, он отвернулся и заплакал. Теперь, когда ты попросишь прощения у Господа Бога и пообещаешь больше так не поступать, твой ангел снова прилетит и будет около тебя. Теперь ты, может быть, лучше поймешь то, что я тебе говорила раньше. Да, ангела нельзя видеть, но его можно чувствовать». Лиза давно раскаялась от всего сердца, но все не могла успокоиться. «Не плачь. Господь всегда прощает тех, кто от души просит его об этом. И люди тоже. Только тех, кто не хочет исправиться, запирают за решетку». Лиза горячо помолилась Богу. Ей стало хорошо, светло и спокойно. Мама перекрестила ее, и она быстро заснула. Тетя Аня сама отнесла негритенка Ининой бабушке. И Лиза так и не узнала, о чем они говорили. Больше в этот год Лиза не ходила гулять на бульвар и не видела Иночки, потому что пришло время переезжать на дачу. Негритенка, однако, Лиза запомнила на всю жизнь. И хотя она не раз после этого бывала непослушной и поступала плохо, но уже никогда не брала чужого. Лиза старалась слушать тихий голос ангела. А когда делала не то, что он ей советовал, всегда потом жалела об этом. Лиза с мамой, папой и тетей Аней жили на даче. Близился день именин Лизы. Они приходились на 7 мая. В эти дни стояла теплая, сырая погода. Даже ветер был теплым. Часто шли короткие дожди. И когда потом проглядывало солнце, особенно сильно чувствовался запах тополя, черемухи и сирени. В саду куковала кукушка. Накануне Лизиных именин все пошли в лес за цветами. И потом на стол поставили целую миску крупных, свежих ландышей вместе с листьями. Лиза очень ждала своих именин. Что-то ей подарят в этом году. Вечером мама позвала Лизу. «Ты теперь большая девочка. Ты должна знать, что значит день именин. Ведь это день твоего ангела. День, когда церковь прославляет святую Елизавету, имя которой ты носишь. В этот день твоя святая будет особенно молиться о тебе пред престолом самого Господа Бога. И ты должна особенно стараться не огорчать ее дурными поступками и недобрыми чувствами. Завтра в церкви, перед причастием, вспомни обо всем плохом, что ты сделала. Постарайся набраться решимости, никогда больше так не поступать. И попроси своего ангела помочь тебе в этом. А знаешь ли ты, что значит слово «ангел»? Оно значит «вестник». Так называют ангелов потому, что они прилетают к людям с поручениями от Бога. Перед сном в своей кроватке Лиза долго смотрела на звезду, заглядывающую в ее окно. Когда Лиза щурила глаза, между ней и звездой протягивался тонкий-тонкий зеленый лучик. Вот, наверное, по такому тонкому лучу и сходят ангелы на землю. Кто по чудной лесенке из света осторожно сходит вниз, в белое сияние одеты и сверкающих зарниц. Для завтрашнего дня концы Лизиных косичек были закручены на бумажке. Это мешало Лизе спать. Но всякий раз, когда они ей мешали, Лиза вспоминала, что завтра ее именины, и радовалась этому. Она проснулась раньше, чем всегда. Шторы золотились от солнца и надувались, как парус, в том месте, где была открыта форточка. Мама еще спала, а рядом с Лизиной кроватью стояло нечто такое, при виде чего ее сердце так и дрогнуло от радости. Это был столик с подарками, покрытыми сверху чистой белой скатертью. Вырисовывались какие-то углы, какие-то жесткие и мягкие непонятные предметы. Лиза вскочила, разбудила этим маму, и они вместе стали смотреть подарки. Там был крендель от тети Ани, большая кукла от папы, чайная посуда на подносике от мамы, лото от Феди, Лизиного двоюродного брата, и несколько книжек с картинками. Лиза прижала к себе куклу и танцевала от радости вокруг столика. Потом Лиза в белом платье и с белыми бантами в косичках была в церкви. Церковь стояла на горе, в белой ограде, а купола у нее были голубые, с золотыми звездами. Окна были открыты, и через боковое верхнее окно на иконостас лился поток солнечных лучей. Вдруг в окно влетела птичка и стала носиться перед алтарем. Лиза сначала следила за лучами и птичкой, но вспомнила, что в церкви нельзя думать о постороннем, и стала слушать пение. Когда она причащалась, мама подняла ее и поднесла к святой чаше. Лиза очень волновалась и старалась затаить дыхание, чтобы хоть на одну минутку не иметь никаких грешных мыслей. «Если я так смогу ни о чем не думать хоть полминутки, то я буду в это время безгрешна, как сама святая Елизавета», — говорила себе Лиза. Но сделать это ей никак не удавалось. От того, что она причащалась, от света солнца и огоньков свечей, от пения и синих клубов ладана, Лизе было так празднично, так торжественно и радостно, что она стала от души молиться своему ангелу. «Наверное, он сейчас здесь. Даже, конечно, здесь. Если очень быстро повернуться, может быть, я его увижу». Поэтому и все люди в церкви стали такими милыми и так ласково на нее смотрят. Лизе хотелось всем им сделать что-нибудь приятное, подарить что-нибудь. Она извинилась, когда толкнула какую-то толстую тетю и старательно уступила дорогу старичку с палочкой. Всех-всех она жалела и любила в эту минуту. Когда вышли из церкви, пришлось переждать короткий крупный дождь. Он сыпался при солнце, и когда прошел, все вокруг, облака, деревья, птицы, все ликовало и пело, как Лизина душа. Весь этот день был хорош. Были гости, был сладкий пирог. Потом играли в саду, и Лизе было очень весело. Но ложась спать и вспоминая свои именины, Лиза почувствовала, что все-таки самое лучшее было в церкви, когда она любила всех людей и когда ей показалось, что она чуть-чуть не увидела своего ангела. Однажды папа вернулся из города и рассказал за столом, что Люсю положили в больницу. Ей будут делать операцию, чтобы исправить ножку. Одна ножка у Люси немного короче другой, и она хромала. Лизе стало жаль Люсю, и она воскликнула. «Бедная Люся! Я пошлю ей в больницу свои игрушки!» Потом она отобрала мишку и утенка, которых не очень любила, и отдала их для Люси. Все похвалили Лизу за это. Лизе очень нравилось, когда ее хвалили. В следующий раз она нарочно, для того, чтобы все говорили, какая Лиза хорошая, отдала Феде половину конфет, которые ей подарила одна знакомая. После этого Лиза сама стала считать себя очень хорошей. И чем больше она так думала, тем хуже ей казались все остальные ребята. «Почему ты не играешь с Женей и другими детьми?» – спросил как-то папа. У хозяев дачи были два мальчика-близнеца, а Женя был их приятель. Он приходил с соседнего участка. «Вот еще! Он очень грубый, и все они грубые. Ничего не умеют и не знают. А меня дразнят и зовут Лизкой. Я не хочу с ними водиться». «А может быть, ты сама виновата в том, что они тебя дразнят?» Ребята действительно не ладили с Лизой и говорили про нее, что она задается. Лиза тоже не любила их, особенно некрасивого Женю, который хоть ничего ей не сделал, но смотрел на нее как-то насмешливо. Жене было 9 лет, а двум другим мальчикам по 8. Играла Лиза с Федей, когда он приезжал, хотя Федя был на год младше. А когда Федя не было, возилась со своими грядками. Участок, где стояла дача, был большой, но запущенный. Одна половина сада принадлежала хозяевам. У Лизы было 2 грядки, кольцом окружавший куст пионов. Папа вскопал землю и сам помог Лизе посадить цветы. А Полола поливала грядки и ухаживала за цветами Лиза. У Лизы росли разноцветные бархатные анютины глазки и львиный зев, душистая метеола, левкои и крупные садовые незабудки. Но лучше всех был куст бело-розовых пионов. Он рос здесь уже много лет, но теперь считался тоже Лизиным. Лиза гордилась даже и этими пионами, как будто сама их вырастила. «За этот месяц нашу Лизу просто не узнать», — сказала как-то тетя Аня. «Опять она отдала свои леденцы Феде и, кажется, еще ни разу не была наказана. Даже странно». «Это еще что? Я могу даже отдать все шоколадки. Я очень добрая. На то у меня и есть ангел-хранитель. Один раз я даже его чуть-чуть не увидела. Почти совсем, совсем увидела». Лиза ожидала, что всем понравятся эти слова. Но мама и тетя Аня как-то странно посмотрели на нее и так долго не сводили с нее глаз, что Лиза под конец покраснела. «Знаешь, Лиза, мне еще никогда не было так стыдно за тебя, как сейчас. Как ты осмелилась упоминать об ангеле и выдумывать, что ты его почти увидела. Неужели тебе не совестно? Обо всем святом можно говорить только изредка, самым близким людям, в великие минуты, от полноты сердца. Навсегда запомни это. А хвастаться тем, что ты добрая, какой стыд! Да ты совсем и не добрая, раз ты даешь для того, чтобы тебя хвалили. И откуда взяли, что ты стала лучше? Ты теперь гораздо хуже, чем тогда, когда приходилось тебя наказывать». Лиза молчала, но сильно рассердилась на маму и пошла в сад в очень плохом настроении. Уходя, она сильно нарочно хлопнула дверью. Сейчас же отдай мою тачку! Закричала Лиза злым голосом, встретив Витю, одного из мальчиков-близнецов, который катил тачку. Не смей ее трогать, она моя! Убирайся сама! Она вовсе не твоя, а общая! Прибежал Колька, другой брат, и они оба стали тянуть к себе тачку и ссориться с Лизой. Ей так и не удалось отнять у них тачку. Ну и оставайтесь со своей тачкой. У вас есть тачка, а у меня зато лейка, лопатка и цветы. А у вас их нет. И велосипеда тоже нет и не будет. А если будет, я его сломаю. Про велосипед она сказала потому, что Коля с Витей, их отец, обещал купить велосипед, если они будут хорошо себя вести. Но так все и не покупал. Он был очень строгим, и когда приезжал с работы усталым, бил ремнем своих детей, если они плохо себя вели, и кто-нибудь на них жаловался. Злой дух, который овладел Лизой, передался от нее Вите и Коле. И как это бывает всегда, пожар, который не потушили сразу, пошел разгораться дальше. На другой день Лиза, взяв свою лейку, побежала к своим цветам. Что же она увидела? Все было уничтожено. Левкое, Анютины глазки, метеола. Все было вырвано, поломано, затоптано, смешано с землей. Куст пионов тоже был весь растерзан. Листья оборваны, и ни одного цветка на нем не осталось. Даже белая маленькая скамеечка, сделанная для Лизы, и та была сломана. Оторванная доска с торчащими гвоздями валялась на смятой траве. Лиза сначала остолбенела, потом громко, отчаянно заплакала и побежала, плача, домой. Навстречу шел Женя. «Мои грядки! Мои цветы!» — кричала, захлебываясь, Лиза. Женя понял, конечно, в чем дело. «Пойдем посмотрим». Они побежали к месту происшествия. «Вот подлые! Погоди, я знаю, кто это сделал. Сейчас я им задам». И он решительно направился к хозяйской половине участка, где всегда можно было найти Колю с Витей. Действительно, они были там. «Вот вам за Лизины грядки!» – закричал Женя, набрасываясь на первого попавшегося из братьев. Другой накинулся на Женю сзади, и драка началась. Бой был неравным. Лиза с ужасом видела, как туго приходилось Жене, как порвалась его рубашка и как появилась у него на щеке красная царапина. И все-таки она стояла, не решаясь броситься ему на помощь. Женя, Коля и Витя уже катались по земле. «Что здесь происходит?» – раздался вдруг громкий голос. И отец Коли и Вити шагнул из-за куста к ним. «В чем дело?» Мгновенно мальчики вскочили и замолчали. «Колька с Витькой!» «Молчи!» «Мы просто играли!» «А почему ты весь избит? Смотрите у меня!» И отец, не дожидаясь других объяснений, повернулся, чтобы уйти. Коля с братом сейчас же убежали. Лиза подошла к Жене. «Женя, какой ты молодец! Я теперь всегда буду с тобой дружить, а Витьку и Кольку я ненавижу! Они настоящие разбойники, бандиты! И почему ты не дал мне сказать? Пусть бы их выпороли ремнем, так им и надо!» «Ну и глупая же ты! Никакие они не бандиты! Они совсем неплохие ребята! Ты сама потом увидишь! Я еще с ними поговорю! А нельзя жаловаться не потому, что их выпорят, это бы еще ничего, а потому, что на той неделе их день рождения. И если бы отец узнал, то не видать бы им велосипеда, как своих ушей. И ты, Плакса, молчи. Смотри, дома тоже не говори, что знаешь, кто это сделал». Лиза шла домой в большом волнении. Она даже перестала жалеть о цветах. Никак она всего этого не ожидала. Она решила рассказать своим все, как было, но попросить их ничего не говорить родителям Вити и Коли. «Что за славный парень этот Женька? Ну а ты, Лиза, пришла на помощь Жене? когда увидела, что они его одолевают? Нет. Да. Мне помнится, кто-то не хотел играть с Женькой, потому что считал себя лучше его. А ведь Женя и дрался-то за тебя. Женя, другое дело. А Колька с Витькой противные. Может быть, они и не такие противные. Просто ты не сумела найти ключа к ним. Чтобы открыть запертую дверь или шкатулку, нужно иметь ключ. А в шкатулке, может быть, лежит что-то очень хорошее. Какой же это ключ? Пап, какой это ключ? Если ты подумаешь, то сама догадаешься, какой. Ответил папа и больше ничего не захотел сказать. Что же это за ключ, что откроет мне крепкую дверь? Или даже шкатулку, которая ценность скрывает? Или папа совсем о другом говорит, только я его не понимаю? Может быть, эта дверь к чему-нибудь сердцу ведет? Ну а ключик волшебный, одно только доброе слово. И за дверью как раз светлый ангел поет, и тогда в руку вижу его я. На следующее утро, когда Лиза подошла к своим грядкам, она с удивлением увидела, что скамеечка уже снова в порядке. Доска ее прибита, а разбросанные цветы кто-то собрал граблями. Вдруг из-за кустов появился Витя. Лиза сначала испугалась, но вид у Вити был совсем не воинственный, а сконфуженный. «Это тебе!» — сказал он, сунув Лизе что-то и убежал. В коробочке, которая осталась у Лизы в руках, лежали хорошенькие камешки и ракушки. Лиза поняла, что Витя просил у нее прощения. Сейчас она уже не сердилась на него. Это, наверное, Женя с ними поговорил. Действительно, так и было. Мальчикам стало совестно за свое поведение после того, как они увидели, что ни Лиза, ни Женя их не выдали. Они согласились с Женей, что поступили плохо, ведь не только злые чувства распространяются, как огонь, добрые тоже. После обеда Лизин папа собрал всех детей перед домом. Сначала не только виновные, но и Женя смотрели на него испуганно. Но все сразу успокоились, когда папа сказал: «Ребята, вот что я хотел вам предложить. Кто-то испортил у нас грядки с цветами. Давайте возьмемся все за работу и не только поправим дело, но разобьем еще новые клумбы, посадим табак, Анютины глазки, сделаем дорожки. Будем работать все вместе. И я вам тоже помогу. Согласны?» Согласны! С этого дня все ребята начали вместе с большими приводить в порядок участок и сажать цветы. Витя с Колей особенно старались, и Лиза даже подружилась с ними. Велосипед они получили и часто давали Лизе кататься на нем. А вскоре Лизин папа подарил и ей велосипед. Вся эта история заставила Лизу призадуматься. И однажды у нее с мамой произошел важный разговор. «А что, мама, у каждого человека есть ангел-хранитель?» «Еще бы, конечно. Только не все люди об этом знают». «А у бандитов? Неужели и у них есть?» «У всех. И это называется образ Божий. Вот потому-то и нельзя обижать и оскорблять других. Ведь ты не хотела бы оскорбить Божьего ангела. А насчет бандитов и вообще дурных людей, я скажу тебе так. Знаешь то место у сарая, где навалены банки от консервов и какой-то ржавый хлам? Чего там только нет. Там и битое стекло, и колючая проволока, и крапива. А все-таки под всей этой гадостью земля такая же, как и везде. На ней можно вырастить прекрасные цветы. У всех есть душа, которую можно сравнить с землей. У одних на ней растет больше хороших растений, а у других больше крапивы. Душа святых – это райский сад. Каждый из нас должен трудиться над своей душой, как садовник, вырывать сорные травы и выращивать добрые. Тогда в наш сад будет прилетать ангел. Поняла ли ты меня, Лиза? И знай, что надо выращивать цветы не только на своем участке, но и помогать в этом другим. Если бы все так делали, то, может быть, бандитов вовсе бы на свете не было. Вспомни, ведь в твоем сердце тоже не все растения хорошие. Есть там и колючки, есть там и сорняки. Вот уж не думала, что у меня, оказывается, есть еще один сад. Смейся, смейся. А все-таки я вижу, ты хорошо понимаешь, что я хотела сказать. По субботам Лизина мама ходила ко всенощной и иногда брала с собой Лизу. Церковь была не очень далеко от дачи, так что к ним доносился иногда звон, особенно если ветер был с той стороны. Лиза впервые слышала колокола. Ей нравился веселый, частый, праздничный перезвон, который раздавался в воскресное утро. Но еще больше она любила медленный, задумчивый вечерний благовест. В нем было что-то такое же прекрасное и печальное, как в заходящем солнце. Одна суббота надолго запомнилась Лизе. Они с мамой возвращались из церкви домой, через поле почти спелой ржи. И Лиза нарочно взрыхляла и толкала перед собой ногами мягкую белую пыль дороги. В воздухе висели и роились мошки. Небо было розовым, ровным и чистым. Было так тепло, так тихо, так легко было дышать, что Лиза невольно проговорила. «Ах, мама, как хорошо!» Мама ласково взглянула на нее. «Да, Лиза, очень хорошо. Хочешь, я тебе песню спою?» «Хочу». В сельском храме простом убогом свет вечерний на лике строгом. Ангел сходит к земле с приветом, весь одетый вечерним светом. Тихо молвит леса долины, небо гаснут, но свет единый. Ждите завтра, молясь с утра вы, свете тихий, святые славы. Вторят рощи, вздыхают травы, свете тихий, святые славы. Когда мама пела, ее лицо было необыкновенным, гораздо лучше, чем всегда. «Сейчас, значит, такое время, что можно говорить об ангелах?» «Теперь можно». Они шли, и небо гасло, как в той песне. Розовый цвет бледнел, небо стало зеленеть. Появились другие звездочки. А та первая звезда, которую давно заметила Лиза, разгоралась все больше и больше. «А что, мама, ангелы живут на других планетах?» «Нет, Лизочка, если бы мы с тобой прилетели на другие планеты, мы не увидели бы там ангелов, так же точно, как не видим их на Земле. Все эти звезды и планеты – это такой же телесный мир, как наша Земля. Ангелы могут быть везде, и там, и здесь. Но мы не можем видеть их телесными глазами. Они живут на том свете». «А почему же тогда ангелы прилетают с неба? Ты сама это сказала». Это только так говорится, Лизочка. Вот, например, мы говорим: «У него черствое сердце» или «У него сердце полно доброты». А ведь сердце – это часть нашего тела, такая же, как, например, печень или селезенка. И если доктор, который делает операцию, вскроет сердце, он, конечно, не увидит там доброты. Про ангелов с неба говорят потому, что небо – самое большое, самое таинственное, самое прекрасное, что видит человек. Так значит, все-таки это неверно, что ангелы живут на небе? Нет, это верно. Это верно в одном смысле и неверно в другом. Я постараюсь тебе объяснить. Жил-был один бедный художник. У него не было даже красок. Он пошел и накопал себе желтый, красный и белый глины. Взял уголь и на большом плоском камне нарисовал картину. И вот пришли посмотреть эту картину два человека. Один из них увидел все, что хотел нарисовать художник. Он увидел чудный дворец и сад, в котором летали разноцветные птицы. Увидел на деревьях золотые плоды, почувствовал запах цветов и услышал шум ветра. Он не мог оторваться от этого сада и сказал: «Я дам все, что у меня есть, чтобы только купить эту картину». А другой человек, посмотрев на картину, сказал: «Я не вижу здесь ничего, кроме камня, глины и угля. Я не понимаю, как можно отдать за это все, что имеешь. Я поспорю, что здесь, кроме камня, угля и глины, нет никаких других материалов». Теперь скажи мне, Лиза, разве этот второй человек говорил неправду? Он говорил правду, но только в одном смысле. А другого смысла он не заметил. В одном смысле камень с картиной действительно ничего не стоил, а в другом смысле он стоил целого богатства. А знаешь, почему первый человек понял ценность картины? Потому что в душе он и сам был немножко художник. Лиза задумалась. Мама тоже долго молчала. Когда они пришли домой, уже почти стемнело, и в саду сильно пахло ночными цветами. Небо теперь было синим, а громадная Лизина звезда сверкала на нем ярким блеском. В эту ночь Лизе приснился удивительный сон. Ей снилось, что по небу ходили, сворачиваясь и разворачиваясь, как дым, громадные облака. Они то надвигались друг на друга, блистая белизной, то уходили внутрь и таяли. И странно, на голубом небе днем двигались не то большие звезды, не то окруженные кольцами солнца, разливая ровный, неяркий свет. Лиза посмотрела вокруг себя и удивилась: где она? Перед ней был луг, где росли незнакомые полевые цветы. Много разных цветов прямо среди низкой травы. И цветы эти вырастали у нее на глазах. Лиза видела, как ростки поднимались, качаясь прямо из-под земли, как набухали почки, разворачивались листья, раскрывались бутоны. Трава была такой свежей, какая бывает только весной. И звезды, и цветы, и облака — все было наполнено чистым, сверкающим светом. И все это тихо двигалось, как будто под музыку. Даже воздух струился от теплого, слабого ветра, приносившего запах трав и цветов. Вдруг перед Лизой оказался маленький белый котенок. Лиза взяла его на руки и стала ласкать. Она поцеловала его, таким он ей показался милым, и только посадила опять в траву, как заметила еще много других маленьких животных. Там были белые ягнятки, кролики, козочки, щенки, маленькие олени, одни лучше других. Чем больше Лизе хотелось их видеть, тем больше их собиралось вокруг нее. Ах, как жаль, что мне нечем их покормить. Но не успела она это подумать, как у нее в руках появился ломоть хлеба. Ей не нужно было подзывать к себе самого милого кудрявого барашка. Едва Лиза на него взглянула, как он подбежал к ней и стал тыкаться мордочкой в ладонь. Лизе хотелось покормить всех. Все они были такие кроткие и ручные, так прыгали вокруг нее и смотрели ей в глаза. Лиза крошила и раздавала свой хлеб, но целый ломоть все время оставался у нее в руках. Потом Лиза стала играть с молодыми животными. Они бегали и скакали за ней по траве, прыгали и кувыркались. Некоторые из них нюхали цветы, и их мордочки были испачканы желтой пыльцой. Были здесь и бабочки, и птицы. Они тоже были ручные и садились Лизе на руки и плечи, когда она подзывала их к себе взглядом. Ах, как здесь хорошо! Наверное, здесь живут ангелы. И только она это подумала, как ей показалось, что кто-то на нее смотрит. Лиза оглянулась и сначала увидела только чьи-то большие глаза. Они смотрели на нее очень внимательно, строго и в то же время ласково. Лизе стало радостно и страшно. Сердце у нее забилось. «Ведь это мой ангел-хранитель! Я сейчас его увижу! Это он! Это он!» Лиза встала на колени, как на молитве, и чья-то рука легла на ее голову. Она подняла глаза и в облаке света увидела нежное лицо и радужные, тихо шелестевшие крылья. Ноги ангела касались травы, но не приминали ее, а его одежда колыхалась, как туман. Из всего, что окружало Лизу, ангел был самым прекрасным. Он был в тысячу раз лучше звезд, лучше всего, и Лиза не могла насмотреться на него. «Где мы?» — хотела спросить Лиза. «Мы там, где всякое дыхание хвалит Господа», — ответил ангел. Он читал Лизины мысли и говорил, не открывая уст, беззвучно, как душа. Лизе были непонятны эти слова. Они значат, что здесь все живое радуется о Боге и славит Его, продолжал ангел. Даже небо и облака здесь славят Его. Видишь, как они движутся? И все растения возносят Ему хвалу тем, что растут и благоухают, и все животные тем, что играют и веселятся, и все птицы тем, что поют и в песнях благословляют его, и все ангелы радуются о нем. Чем больше говорил ангел, тем больше любовью к нему наполнялось Лизино сердце. «Я тоже хочу славить Бога!» «Ты сейчас уже славишь его», — ответил ангел. Он взял Лизу за руку и тихо полетел над самой травой. Лиза тоже отделилась от земли и двигалась по воздуху вместе с ангелом. «А дети здесь тоже есть?» «Да», — ответил ангел. «Смотри». И Лиза увидела сад с цветущими деревьями. В саду бегало много мальчиков и девочек. У многих были венки на головах. В воздухе носились блистающие светлячки. Когда они забирались в чашечки цветов, то казалось, что зажигались разноцветные лампадки. А когда они садились на платья и волосы детей, то можно было подумать, что это блестят бриллианты. Дети кивали Лизе и звали ее к себе. Но ангел пролетел мимо и сказал: «Тебе нельзя здесь оставаться, иначе ты не сможешь вернуться на землю». Они полетели дальше. За садом открылось большое озеро, а за озером поднимались какие-то облака или горы, и среди них широкая белая лестница шла вверх, и ей не видно было конца. «Пойдем туда!» «Ты не перейдешь озеро», ответил ангел. «А если бы и перешла, то ослепла бы от света, который там сияет. Земными глазами нельзя этого видеть. Эта лестница к престолу славы Божией. Она ослепительнее, чем все солнце мира». Когда ангел выпустил Лизину руку, Лиза стала видеть его не так отчетливо. А теперь ангел все бледнел, как погасающая радуга. И вот Лиза видит только одни его глаза. «Не уходи! Не улетай!» Ей было так тяжело расставаться с ангелом. Сердце ее рвалось за ним. Ей казалось, что все ее счастье кончается навсегда. Ангел в первый раз улыбнулся. «Я никогда не покину тебя, если ты сама мне не помешаешь», — сказал он. «Я буду прилетать в сад твоей души. Призывай меня, и я буду всегда с тобой, всегда с тобой». Ангел благословил ее и улетел, а Лиза проснулась. Было обыкновенное утро. В доме начинали вставать. «Неужели все это кончилось?» Ей не хотелось возвращаться из своего сна. Вдруг что-то пощекотало Лизино лицо, и она увидела на своей подушке маленькое пушистое перышко. Как оно сюда попало? Наверное, выпало из наволочки. А может быть, его занес через окно ветер? А если ветер, то откуда? Кто его потерял? Лиза спрятала перышко в свою лучшую коробку, где лежали ее любимые вещи. Она никому не рассказывала о своем сне, но думала о нем целый день и запомнила навсегда. Теперь она понимала все, что раньше рассказывала ей мама об ангеле-хранителе. Скоро кончилось лето. Лиза вернулась в город, и там началась новая страница в ее жизни. Много было потом в этой жизни разных событий, печальных и радостных. Но и в горе, и в счастье Лиза всегда чувствовала, как верны были слова, которые ангел сказал ей, благословляя ее. «Призывай меня, и я буду с тобой, всегда с тобой». Соблюдение мне от Господа с небесе данное. Прилежно молю тебя, ты мя дней просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.